По реке шла мелкая, но сильная зыбь, и отражения звезд небесных дробились в ней и играли. Вокруг кладбища кольцом расположились разнородные упряжки, телеги, брички, карафашки, доставившие к церкви молельщиков. Виднелись тройки, пары, одиночки. Карафашка – небольшая, обычно двухколесная повозка, тарантайка. Лошадям, привязанным к колесам, оглоблям, к изгороди, задали корму и оставили их одних. Лошади и повозки стояли вокруг кладбища плотным кольцом. Наконец, плащаница возложена на алтарь. Ударил колокол. Дрогнули люди в церкви, на галерее, на кладбище. И не одна сотня крестных знамений замелькала по грудям людским. Стали готовиться к крестному ходу, к исканию воскресшего Христа. Старенький-старенький священник, дьякона не имелось, надел новую крашенинную ризу. Старшие на селе люди разобрали хоругви, фонарь, иконы, крест и стали устанавливаться в церкви от алтаря к выходу. Это было нелегко, потому что есть все-таки известная граница тому, насколько толпа людская может сжаться и может быть сжата. После некоторого предела непременно начнутся в ней клики, возгласы, а нет, так и похуже что. Так было и это здесь. Пока вдоль церкви устанавливались для крестного хода одиночки, им еще можно было найти место. Но когда с клироса сошел хор доброхотных певчих, довольно-таки многочисленный, найти ему место оказалось затруднительно. В числе певчих виднелся и Кирилл. Кое-как заняли они, однако, все свои места, и крестный ход тронулся. Плечистый детина Кирилл взял на себя очищать певчим место. «Сторонись, сторонись», — приговаривал он от поры до времени, работая где нужно плечами. Пока было возможно, крестный ход медленно подвигался, но в дверях идти ему стало невозможно. «Ой, ой!» — раздавалось по сторонам. «Выпустите, отцы родные! Деточку, деточку не задавите!» «Помилуй, Господи, задавят!» Хоругвеносцы в это время успели уже выйти на паперть и с трудом удерживали древки, потому что ветер скрипчал значительно. Пронесли фонарь, но певчим и священнику решительно не было хода. И как ни старался Кирилл, он ничего сделать не мог. Недовольствуясь плечами своими там, где ими не мог он ничего сделать, думал он помочь словами, иногда очень крепкими. Сестра его, Марфа, стоявшая позади церкви у самого выхода, придавленная напором толпы к косяку двери, вызвала почему-то особенно сильное его негодование. «Ну тебя! Нашла, где людям на дороге стать!» — резко проговорил он и, вовсе не стесняясь, надавил людей в ее сторону. «Ой, ой, милостивцы!» — вскрикнула Марфа. Старик-священник, находившийся близко к ней, вздрогнул и посмотрел в ее сторону. Лицо Марфы было ему совершенно незнакомо, но голос, он его где-то слышал. Наконец, после долгой остановки, только при прямом увещании старичка-священника, удалось ему выйти на воздух. И скоро пронеслось по полуночи, при возвращении в церковь, пение великого стиха «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». Возвратилось шествие. Плащаница возложена на алтарь, кончилась утренняя, и началась литургия. Не первый десяток лет служил старичок-священник эту светлую литургию именно в этом селе. Набожный, кроткий и рачительный, он, священно действуя, забывал все и вся, кроме последования. На этот раз старик был необычайно взволнован. Ему был когда-то в ранней юности некий сон. «Помни минуту освящения даров и будь милостивцем», сказал ему какой-то неизвестный ему голос. Этот именно голос и это именно слово «милостивец» услыхал он вдруг сегодня неожиданно, негаданно, от какой-то неизвестной женщины. И так взволновали его эти слова, что он, чего с ним никогда не бывало, заглянул раза два в требник, как бы потеряв чин последования. Но молился он горячо, и билось его старческое сердце необычайно сильно. Русская служба церковная в ночь на светлый праздник – это торжество светлой молитвы, это удивительный порыв величайшего подъема духа человеческого на безмерном протяжении от смерти к бессмертию. Какие блестящие жизнью следуют одни за другими песнопения, воскресение день, ангел вопияше, светися, светися. И поверх всего, словно перебивая всякому другому песнопению дорогу, слышится бесконечно частое повторение «Христос воскресе из мертвых». Храм сияет свечами, а с колокольни, со звонницы, то и дело ударяют во все компаны и клеплют довольно трезвоны. А иногда гудят, где они есть, конечно, великое било и великий компан. На этот раз литургия идет своим законным, от века установленным порядком. Кажется, будто и старческий голос священника посвежел, и лучше поют доморощенные певчие. Вот приблизилась минута освящения даров. В храме великий свет, полнейшая в нем тишина между возглашениями священнодействующего и пением клира. Вдруг в открытую настежь дверь церковную донесся в сотнях повторений страшнейший клич «Пожар!». Дрогнула и всколыхнулась толпа. Исчезло мгновенно молитвенное настроение, уступив место страшному дыханию действительной жизни во всей его суровости и неумолимости. Кинулись к выходу все сразу, кто как мог и умел. Раздались клики, стоны. Сумятица не подлежит описанию. Так быстра, так неожиданно была она. И вскоре опустела вся церковь, вся решительно. И в ней виднелась в самом заднем уголку церкви одна только сбитая с ног Марфа. Услыхал страшное зловещее слово и священник, но не дрогнул. Он, подобно другим, и продолжал священно действовать. Сбежал клир, сбежал пономарь. Сразу посвежело и потемнело в церкви. Да и как было не опустеть ей, не потемнеть, когда по домам в селе малые дети оставались и беспомощные деды и бабушки, когда и скарб домашний, и лошади, и коровы сгореть могли. Пожар занялся на западной противоположной стороне села, с того именно края, откуда дул ветер. Яркое пламя, им питаемое, возрастало ежеминутно. Особенно велика неописуема была сумятица вокруг церкви, по кладбищу и там, где стояли телеги и лошади. Разобраться в торопях было невозможно. Бесконечно далекую от недавнего молитвенного настроения была та суетливая страстность, те порывы самосохранения, которые пробудились в толпе людской немедленно и во всей силе. Плач бабы-ребятишек стоял вокруг церкви и разносился по селу. Люди бежали по направлению к клокотавшему огню, освещаемые с одной стороны зловещими красками пожара, а с другой — первыми проблесками занимавшейся в небе зари. Особенно много способствовали сумятице лошади, оторвавшиеся от привязи подле церкви. Некоторые из них носились, как одурелые, по площади и улице, сшибали людей, бились и расшибались сами об изгороди и дома. Пожар направлялся прямо на церковь, и огненные пепел и искры сыпались к ней. Священник продолжал, однако, служить. Какая-то особая, непоборимая сила удерживала его на месте и влекла к священнодействию. Близилось присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христа, только что воскресшего. «Помни минуту присуществления даров», мелькает по мыслям священника, продолжающего молитвословие. И этот знакомый голос, только что ему слышавшийся, и этот пожар в селе. Вдруг сдается ему, что на клиросе отвечают ему хором. И каким хором? Никогда, никогда за долгую жизнь свою не слыхал священник такого сладкогласного небесного пения. А между тем, закрывая царские двери, видел он, насколько опустела церковь, и сбежали клирники. А теперь кто же ты поет? Клирики – священно- и церковно-служители данного храма. Обуянный святым трепетом, отдергивает он в должный срок завесу, растворяет царские врата и выходит на солью с чашею. И видит он, что церковь полным-полна других молящихся. Видны ему за ними, недалеки от церкви, бесчетные пламенные языки пожарища, наклоняющиеся по направлению к ней и словно наступающие на нее, как некое адовое войско. А в самом храме царит тихий свет занимающегося утра, полевой свежести и лазури. Молящихся очень много, но только лиц их священник разглядеть не может. Они какие-то безликие, слишком много в них сияния. «Со страхом Божьим», — возглашает священник. Видит он, как в порядке необычайном, совсем не так, как было при крестном ходе, направляются причастники на сладостный призыв его. Прочитаны им молитвы причастные, и началось принятие святых тайн. «Христос воскресе!» — раздалось со стороны клироса. Взглянул священник в его сторону и видит людей светлых, в одеждах сияющих, но лиц их тоже разглядеть не может. Это именно они и поют. Приступили причастники к чаше. И священник причащает их. Только здесь, подле чаши, яснеет в старческих глазах его лица приближающихся. Все они ему как будто знакомы, эти лица. Приступает первую благообразная старица и называет свое имя Агафоклея. Дрогнули руки старца-священника. Это подошла к нему его мать, который лишился он более 70 лет назад, будучи еще малым дитятею. Он только после произношения ее имени узнал ее. Она причастилась и отошла. Следовали другие, и еще, и много старых, забытых людей подходили к чаше, называли свои имена и, приняв причастие, чинно отходили. С клироса доносилось в это время чудесное пение, а пожар близился, и криком с улицы не было конца. Вот кончается причащение, и последнюю подходит та именно женщина, Марфа, голос которой так неожиданно поразил священника при начале крестного хода. Она назвала свое имя и тоже причастилась. Она, так показала священнику, была единственным живым человеком, оставшимся в церкви. Но он ошибся. Марфа тоже не существовала больше, потому что в безумной сумятице, вызванной пожаром, ее задавили у самого выхода из церкви, там, где она стояла. Если бы не благоухание душевное, обуявшее священника при виде всего того, что перед ним свершилось, то он мог бы, конечно, заметить и разглядеть сквозь голубые сквозные очертания существ, которые только что подходили к причастию и наполняли церковь своей бесплотностью, мертвое тело искалеченной странницы, лежавшее у входа на полу и притоптанное к стене. Но он его не заметил, а видел и причастил усопшую, оставившую тело свое за собой. Следовали благодарственные причащения Эктения и молитвы. Следовал отпуск, и потянулись прикладываться к кресту все наполнявшие церковь. И всякий подошедший и поцеловавший крест не отходил от него, а как бы исчезал, расплывался в воздухе. Мало-помалу опустел дом молитвы. Остались в ней только живой священник, а на полу у выхода бездыханное тело Марфы. Неописуемая мощь духа сказалась в старческом теле священника. Мог бы он теперь, казалось, бежать из церкви, в которой вместо благоухания небесного слышался резкий запах гари, а вместо сладкозвучного ангельского пения доносились с улицы отчаянные, неистовые клики и возгласы боровшихся с огнем людей. Но только разоблачившись в алтаре и приведя все в порядок, вышел иерей на паперть церковную. Страшен был вид того, что перед ним предстало. Вместо людного села торчали одни только дымившиеся развалины, и между них высились столбами остовы дымовых труб. По кладбищу валялись разбросанные пасхи, куличи, яйца, свечи. Дойдя до церковной площади, пожар неожиданно остановился, потому что ветер мгновенно стих. Дыма, огня, суеты и отчаянных криков людских стояло в воздухе еще много, но пожар дальше не шел. Пламенные языки его, еще так недавно наклонявшиеся к церкви со стороны ветра и пожиравшие с земли все живое, поднимались теперь кверху, неподвижными столбами, поднимались в небо, туда, где им нечего было пожирать. Лицом к лицу, свершившимся ужасом и чудом, освещаемый огнями тихой зари небесной, долго стоял иерей на паперти церковной и молился. «Не исход ли сил небесных из храма, — думалось ему, — остановил тишиною своею нашествие бури огненной?» Много оказалось не выгоревшим дотла селе покойников. Сгорели и Пономарь, и Кирилл, спасая свое имущество. После Кирилла единственной наследницей была бы Марфа, но ей Бог судил другой, лучший путь и другое, более прочное наследство. Память о сослужении в храме небесных сил живет и поныне в предании народном. Существует и село Приречье, только оно отнесено дальше, в сторону. В середине его высится новая каменная церковь, а старая сгинула бесследно, и только колода с крестом на ней означает на кладбище то место, где стоял прежний алтарь и где силы небесные сослужили старику иерею.